Значит, следы все же были собачьи. Продавец насекомых крепко уперся ногами в пол, его голос звучал напряженно. Но какая кровожадная морда! Я заглушил мотор, послышался душераздирающий вой. «Слышите?» «Это не один пес», — воскликнул продавец. «Штук 7 или 8, а тот первый — вожак». «Ничего, собаки могут только пугать. Если их не натаскали специально, они не способны загрызть человека». «Загрызут. Здешние собаки не верят людям». «Но к капитану-то они привыкли?» «Возможно». В его обращении ко мне явно звучала лесть. Все же это лучше, чем если бы он ни во что меня не ставил. Я снова включил мотор и подъехал к самой круче. Привлеченное светом мошкара билось о лобовое стекло. Примерно до половины 9-метрового обрыва была навалена гора хлама, покореженная кухонная утварь, драные носки и велосипедное седло, бочка, выброшенная вместе с соленьями, рыбья голова с разбитой лампочкой во рту. В прошлом холодильник, а теперь гроб для собаки. Пустая бутылка из-под кока-колы с надетым на нее старым башмаком без подошвы. Вся в паутине, точно обернутая ватой, телевизионная трубка. Унылое зрелище. Это что, свалка? Камуфляж. Где вход, ни за что не найдете. Не беспокойтесь, найду. Вон там, наверху, где валяется остров Субару 360. Поразительная наблюдательность. Действительно, если присмотреться, можно было заметить, что из проржавевшего кузова свисает веревка. Но я не думал, что мою маскировку будет так легко разгадать. Даже забравшись в машину, только опытный сыщик по запаху свежего машинного масла, которым смазаны ручки и петли дверец, смог бы заподозрить неладное. Ну и интуиция у вас. Просто не очень тупой. Но как вам удалось собрать весь этот хлам? Поставил табличку «Частное владение, свалка запрещена», только и всего. Гениальная выдумка. Но не рухнет ли вся эта куча, как только мы возьмемся за веревку? Нет, на самом деле конструкция изнутри закреплена болтами. Ясно. Продавец насекомых, хлопнув в ладоши, стремительно выскочил из машины. Расставив ноги, сцепив руки на затылке и делая повороты влево и вправо, начал разминаться. Он оказался более ловким, чем я думал, и голова у него была не такой уж большой. Судя по тренированному телу, возможно, он в прошлом занимался спортом. «Давненько не ввязывался я в настоящую авантюру!» — крикнул мне продавец. «Откройте брезент сзади, там должен стоять ящик. В нем резиновые сапоги и рабочие перчатки». «Да, без резиновых сапог не обойтись, а то еще заберутся в носки какие-нибудь сороконожки или дождевые черви. Жуть!» Залаяли собаки, точно дожидавшиеся, пока продавец насекомых зайдет за джип. Из темноты донеслись какие-то шорохи. Бродячие собаки, точно волейболисты, наделены способностью мгновенно переходить от обороны к атаке. Продавец насекомых, шаря рукой по брезенту, расстегнул задний полог и прыгнул в машину. «Я же говорил, терпеть не могу, когда собаки лают, а если кусаются и подавно». «Ничего страшного, они ко мне привыкли». В свете фонаря было видно, как растет возбуждение собак. Одни наскакивали на брезент и царапали его когтями, другие зачем-то скребли землю, третьи лезли друг на друга. Дав продавцу немного потрястись от страха, я начал изображать далекий собачий вой. Почему-то собаки его пугаются и становятся смирными. Стоило мне приоткрыть окно, наполовину высунуться наружу и трижды провыть, как ближайшая ко мне собака стала подвывать, а остальные принялись жалобно скулить. Продавец насекомых затрясся от смеха. Я не мог понять, что его так разобрало. Наверное, нервная реакция человека, только что избежавшего опасности.